веснами, за берегами, за городами и за влюбленными глазами. Мы улетаем за чудесами. Летите с нами, летите с нами. Что же вы ждете?